Матерь Агни-йоги. Пусть каждый сучок, увиденный в глазу другого человека, послужит стимулом к тому, чтобы усмотреть бревно в своем собственном. Пусть каждый недостаток в другом человеке проявителем служит своих собственных. В других недостатки очень легко замечать, но, заметив, лучше обратиться на себя и посмотреть, не остался ли где хвостик неизжитых еще слабостей того же порядка в собственном сознании. Правильно мысль при анализе характера героев из произведений хороших писателей подумать о том, не угнездились ли где-нибудь в своем собственном характере черты, столь неприятные в других людях. Такая суровая самопроверка может очень продвинуть, ибо очистка от векового ссора требует напряжения и внимательности.